Глава 12. В разговоре со мной Кэрри проявляет неожиданное милосердие. Хотя я настаиваю, что немедленно еду к Маккормик Плейс. «Ни в коем случае», — говорит она. «Я только что смотрела новости и знаю, какая ужасная обстановка на дорогах. Не хватало еще, чтобы ты попала в аварию». «Лучше бы я попала». Кладу руку на голову. По крайней мере, у меня было бы достойное оправдание. Кэрри заразительно хохочет. Смех у нее такой же веселый, как в детстве. «Ни о чем не волнуйся. Я с удовольствием выпила бокал вина в ресторане. Все было чудесно». «Обычно я не такая рассеянная. Просто это новая работа и...» Замираю, боясь проговориться, что болтала по телефону с психотерапевтом своего ученика, пока моя подруга ждала меня в ресторане. «Прости меня!» Набираю в легкий воздух и добавляю: «Прости меня за все, Кэрри!» «Забыли!» «Лучше расскажи о новой работе!» Сердце бьется часто-часто. Сейчас или никогда. «Я не могу простить себе, что так обошлась с тобой, когда ты приезжала в гости». Кэрри опять весело смеется. «Что, Брэд, сколько лет прошло, мы же были детьми». «Нет, мне за себя стыдно. Тебе тогда было непросто. Я обязана была поддержать». «Знаешь, Брэд, я тебя понимаю. Тогда я очень обиделась, правда, но смогла пережить. Невероятно, что ты столько лет мучилась». «Я должна была написать тебе или позвонить. Должна была попросить прощения». «Хватит, Брэд, я давно тебя простила», — хохочет. «Ну, теперь ты сможешь себя простить?» «Да», — уверенно говорю я, — «но есть еще кое-что». «Я обязана рассказать ей об истинной причине моего появления через столько лет». «Понимаешь, я написала тебе, потому что так хотела мама, но потом поняла, как я по тебе скучала». В трубке повисает тишина, и я решаю, что Кэрри поспешит закончить разговор. «Твоя мама мудрая женщина», — произносит она после долгой паузы. «Жаль, я не могу ее поблагодарить». На сердце становится так легко, как не было уже очень давно. До сего момента я даже не представляла, как чувство вины давило на меня. Утираю глаза и улыбаюсь. «Давай рассказывай, что я пропустила за эти 18 лет». Кэрри говорит о любви своей жизни, Стелле Майерс и трех приемных детях. Меня поражает, что все это время я считала ее образ жизни предосудительным, а ведь она нормальнее меня. «Рада за тебя. А как родители?» «Со своими закидонами, но милые как никогда. Помнишь их традиционные поздние завтраки в Рождество?» «Еще бы! Лучшие завтраки в мире!» «Они до сих пор существуют. Знаешь, я подумала, если ты свободна, могла бы приехать к ним со своим другом. В этом году день выпадает на воскресенье, в 11. Дом Эдисона всего 2 часа езды». На меня накатывают воспоминания. Мистер Ньюсом в сандалиях Биркенсток со стаканом виски в одной руке и видеокамерой в другой. И мама Кэрри с гитарой в руках, напевающая старые рождественские песни. «Я рассказала о тебе Стелле. Она тебе понравится, Брэд. Кстати, она тоже учительница. Родители будут счастливы тебя увидеть. У папы сохранились какие-то видеозаписи, на которых мы с тобой вместе. Он всегда хорошо относился к тебе и твоей маме. Пожалуйста, обещай, что приедешь». Внезапно меня охватывает такая тоска по моей школьной подруге, что я готова проехать через всю страну, чтобы увидеться с ней. Прижимаю телефон плечом к уху и беру органайзер. «Хорошо», — восторженно соглашаюсь я. «Записала огромными буквами. Не сомневайся, Кербер. На этот раз я не забуду. Обещаю. Я засыпаю прямо за столом, пока составляю меню на День Благодарения. Там и застает меня Эндрю, когда возвращается домой с работы. «Эй!» — он нежно гладит меня по руке. «Пора в кровать, Соня!» Поднимаю голову и утираю слюну у рта. «Который час?» «Только 10:45. Ты просто устала, пошли в спальню». Поднимаюсь из-за стола и оглядываю незаконченное меню. Я хотела в этом году организовать ужин на День Благодарения в доме мамы. Думала приготовить все ее любимые блюда. Что скажешь? Делай, как тебе удобно. Я ведь говорил тебе, что Джоат и Кэтрин не придут. Нет, хмурюсь я ничего не знаю. Эндрю распахивает дверцу холодильника. Джоат на днях оставлял сообщение. Они едут в Лондон. Кажется, это деловая поездка. На День Благодарения? Они с ума сошли. Я обязательно позвоню Кэтрин и поговорю об этом. Эндрю достает сыр и бутылку Хайнекен. Неужели ты думаешь, что они променяют Лондон на ужин с индейкой? Боль одиночества пронзает меня неожиданно сильно. Я надеялась, что мы соберемся все вместе. Ведь это первый праздник без мамы, и мы сможем поддержать друг друга на этом трудном этапе. Похоже, я единственная, кому необходима поддержка. Вздыхаю, осознавая, что потерпела поражение. Ты прав. Значит, будем только мы, Джей и Шелли, и дети. Вспыхиваю от радостной мысли и поворачиваясь к Эндрю. «Слушай, а давай пригласим твоих родителей? Как считаешь, они придут?» «Без вариантов. Слишком долго ехать. Бостон не так далеко. И тем не менее не рядом». Он толкает дверцу ногой и достает из ящика нож. Я задумчиво за ним наблюдаю. «Ведь так может быть и с нами. Наши дети вырастут. Пригласят нас на День Благодарения, а ты скажешь, что это невозможно». Эндрю отправляет кусок сыра в рот. «Дети?» — спрашивает он удивленно. «Кажется, ты говорил о ребенке. Только об одном ребенке. Не в этом дело. Ты меня понял». Он глотает сыр и запивает пивом. «Если у нас будет ребенок, полагаю, ты захочешь все праздники проводить вместе с ним. Это нормально». Во рту появляется неприятная горечь. У меня нет желания слышать ответ на следующий вопрос, но тем не менее я его задам. «А ты? Ты хочешь проводить время с семьей?» «Господи!» — Эндрю ставит бутылку на гранитную столешницу. «Как его раздражение! Пена взмывает вверх! Как же я от всего устал! Тебе недостаточно того, что я согласен иметь ребенка? Нет? Хочешь сделать из меня Клиффа Хакстебла?» Примечание. Клифф Хакстебл — герой популярного американского комедийного сериала. Конец примечания. Тычет мне в грудь пальцем. Это была твоя идея, Брэд. Твоя и твоей сумасшедшей мамаши. Одеревеневшими пальцами касаюсь дрожащего подбородка. «Это совсем не то, чего хочешь ты, верно, Эндрю?» Он вертит в руках бутылку пива, не спуская с нее глаз. «Мы можем поговорить в другой раз. У меня был чертовски сложный день». Киваю, понимая, что этот «другой раз» будет очень скоро. Мы оба оказались слишком самоуверены в наших надеждах, что каждый готов разделить мечту друг друга. Я намеренно назначила занятие с Питером на пятницу, зная, что с ним мои мысли будут очень далеки от личных проблем. Его мать провожает меня на кухню, где за столом уже ждет Питер. Сегодня он также груб и немногословен, хотя согласился покинуть комнату без баталий. Однако Амбер сегодня в прекрасном настроении. Она устраивается в гостиной, и наш урок сопровождается сигаретным зловонием и звуками шоу Мориповича. Достаю из сумки учебник алгебры. Сегодня займемся математикой, Питер. Многие шестиклассники не изучают алгебру, так что можешь гордиться такой честью. Открываю параграф о сложных многочленах. Посмотрим. Миссис Кифер велела нам сегодня разобрать эту тему. Посмотри на задачу под номером 1. Сможешь разобраться? Питер углубляется в чтение, чешет голову и хмурится. «Сложно», — отодвигает учебник. «Лучше вы». «Я понимаю, что это всего лишь уловка». Миссис Кифер уверяла, что Питер должен с легкостью справиться с этим заданием. Но все же я лезу в сумку за ручкой и блокнотом. «Давно мне не приходилось решать задачи со сложными многочленами». Я принимаю его игру, попутно ругая себя за то, что не удосужилась заранее изучить этот материал. Через некоторое время, найдя, наконец, в сумке калькулятор, я углубляюсь в подсчеты, царапаю цифры на листке, стираю и считаю опять. Питер наблюдает за мной с самодовольной ухмылкой на лице. Через добрых 5 минут решение написано и ответ найден. С чувством выполненного долга я убираю со лба прядь волос и смотрю на своего ученика с победной улыбкой. Вот ответ. 3u/8x⁻⁴. Кладу перед ним блокнот. Давай объясню решение. Питер изучает написанное мной с надменным видом профессора математики. «А преобразовать?» У меня вытягивается лицо. «Преобразовать? А что, ты хочешь сказать?» Питер вздыхает и закатывает глаза. «Когда вы получаете частное от многочленов, отрицательные числа должны быть преобразованы. Отрицательный числитель становится положительным знаменателем. Вы ведь это знаете, верно?» «Правильный ответ. 3u/8x⁸. Кладу локти на стол и начинаю массировать виски. «Да, конечно, ты абсолютно прав. Молодец, Питер!» Поднимаю на него глаза. «Тупая ука!» — бормочет он, глядя прямо на меня. «Тупая сука!» — вот что он хотел сказать. «Отъезжаю от старого белого дома и останавливаюсь через несколько кварталов напротив спортивной площадки. Достаю из сумки мобильный телефон и набираю номер. «Здравствуйте, доктор Гарретт. Это Брэд». «Привет, только что думал о вас. Как прошел день?» Откидываюсь на подголовник. «Проиграла в соревновании. Умнее ли ты восьмиклассника?» «Кажется, вы работаете с шестиклассниками», напоминает он со смехом. «Не будьте так самоуверенны». Запрятав поглубже свою гордость, рассказываю об уроке алгебры, моем уроке. Когда он спросил, преобразовала ли я, ох, я смотрела на него такими глазами. «Что преобразовала?» Гарретт разражается громким смехом. «Жаль, меня там не было. Унизительно проиграть ребенку». «Да уж, похоже, Питер считает меня никчемной дамочкой, которую взяли на работу только потому, что школа не имеет возможности нанять нормального учителя». «Уверен, вы лучший педагог во всей школе». На сердце немного теплеет. «А я думаю, что Питеру очень повезло с врачом. Не желаете услышать продолжение сказки об унижении?» «С удовольствием!» Сообщаю доктору, оброшенной Питером напоследок фразе. «Разумеется, Это меня он назвал тупой сукой. Разумеется, это полная ерунда. Улыбаюсь. Хм, вы ведь никогда меня не видели. Надеюсь, однажды исправить эту оплошность. Уверен, в этот день я получу подтверждение всем своим предположениям. Настроение сразу улучшилось раз в 100. Спасибо, вы очень хороший человек. Хм, вы ведь никогда меня не видели. Мы весело смеемся уже вместе. Ладно, говорит он, не буду вас задерживать. Рабочая неделя закончена. Меня охватывает волна печали и тоски. Я едва сдерживаюсь, чтобы не сказать, что лучше буду сидеть здесь, в холодной машине, и разговаривать с ним по телефону, чем поеду домой в пустую квартиру. Отмахнувшись от печальных мыслей, я быстро прощаюсь с Гарретом. Хлопья снега легко порхают на фоне серого ноябрьского неба. Голые ветви дубов на Форест-авеню умоляюще тянутся к прохожим. Ухоженные некогда газоны спрятались под толщей снега, но проезжая часть дороги и тротуары идеально вычищены. Совсем недавно я бы с восторгом любовалась красотой пейзажа. Но сейчас меня расстраивает контраст между этим районом и южной частью города, где живут мои ученики. Мы с Шелли сидим у окна в кухне и смотрим, как Джей и Тревор лепят во дворе снеговика и пьем вино с сыром бри. «Превосходный сыр», — говорю я, отрезая еще кусочек. «Он органический», — заявляет Шелли. «Хм, я думала, сыр в принципе органический продукт». «А вот и нет. Для этого сыр использовали молоко коров, питавшихся травой. Мне рассказали наши мамочки». «Ясно. А ты, значит, собираешься сидеть дома и не утруждать мозги?» Шелли смотрит на меня во все глаза. «Просто мы с ними из разного круга. Их мир крутится вокруг детей. Нельзя их за это осуждать. Знаешь, я спросила у одной женщины, что она любит читать. И она ответила, невозмутимо глядя мне в глаза, что доктора Сьюза». Примечание. Доктор Сьюз — американский детский писатель и мультипликатор. Конец примечания. Я закашлялась. «А она может читать его по-китайски?» — спрашиваю охрипшим голосом. «Мы хохочем, пока Шелли не начинает икать». «Я люблю детей», — говорит она, утирая слезы, «но...» В этот момент распахивается дверь, и в кухню влетает Тревор. «Тетя Бвет, а мы слепили снеговика!» Шелли подпрыгивает на месте. «Ее зовут Брррет! Рррр! Ты не слышишь?» Тревор растерянно смотрит по сторонам и убегает на улицу. «Шелли, Тревору 3 года. Он не может произнести звук «Р». И тебе это известно. Ты же логопед». «Была логопедом». Она медленно опускается на стул. «Теперь я никто». «Ерунда, Шел. Ты мама. А это самое главное. Надоело мне быть мамой. Смотри, как я накричала на Тревора». Шелли понуро опускает голову. «Ничего у меня не получается. Понимаю, я должна радоваться, что могу заниматься дома детьми, но я с ума сойду, если проведу еще один день в песочнице с местными мамашами». «Возвращайся на работу». Шелли трет рукой лоб. «И твой брат теряет ко мне интерес». «Что? Это невозможно». Шелли отрезает кусочек сыра, несколько минут молча его рассматривает и кладет обратно на тарелку. «Мне больше нечем заинтересовать людей. Я скучная и вечно усталая мамаша». «Возвращайся на работу. Прошло только 2 месяца». «Может быть, вам уехать куда-то вдвоем? без детей. Отправляйтесь на тропический остров. Будете пить коктейли с зонтиками в стаканах и греться на солнышке». Шелли раскидывает руки в стороны. «Конечно, сейчас самое время надевать купальник. Это очень поднимет мне настроение». Отвожу взгляд. «Бедная Шелли, что может быть ужаснее, чем осознание того, что коэффициент умственного развития падает, а задняя часть при этом увеличивается? Ладно, оставим Карибы, а Нью-Йорк или Торонто. Сходите на шоу, пройдетесь по магазинам, займетесь сексом». Наконец Шелли улыбается и берет со стойки календарь. «Может, нам поехать на день моего рождения в феврале? В какое-нибудь веселое местечко, например, в Новый Орлеан?» «Отлично! Кстати, я вспомнила, что хотела устроить ужин на День Благодарения в мамином доме, будто бы все как прежде, и мама с нами». «Так ты ее простила?» — вскидывает брови Шелли. «Нет. Как представлю, что она все это держала в секрете? Даже кровь закипает. Но она моя мама, и я хочу быть ближе к ней в этот день». «Я как раз собиралась тебе сказать...» Шелли кусает губы. «Патти пригласила нас в Даллас». Я шокирована настолько, что не могу ничего сказать. «Брэд, я 3 года не проводила День Благодарения с семьей. Умоляю, не заставляй меня чувствовать себя виноватой». «Извини», — качаю я головой. «Разумеется, ты должна поехать, хотя мне будет тебя не хватать». Шелли гладит меня по руке. «Но ведь есть Эндрю и Кэтрин с Джоадом. Вы хорошо повеселитесь». «Понимаешь, Джоад...» Я замолкаю, решив, что не стоит еще больше расстраивать Шелли. «Да, ты права. Мы отлично повеселимся».